Глава 44. Тактическая перестановка фигур. Как и обещала Сильвия, драконица разбудила нас на рассвете. Правда, выглядела при этом максимально сонной, как будто и не было для нее ночи. Но нам-то было понятно состояние теневички. Девушка банально еще не отошла от действия снотворного, хотя мы вымеряли зелье до капли, чтобы Сильвия не заметила ничего подозрительного в своем состоянии. «Ненавижу просыпаться в такую рань!» Зевая, призналась драконица, магией поднимая незначительное количество своих вещей, пока я кутала детей в защитные плащи, выданные Медоузом. Строгий приказ Кристиана основывался на том, что через зачарованную материю ощутить генетическую принадлежность похищенных малышей просто невозможно, а ему только это и надо. Чтобы дети не устраивали панику из-за такой маскировки, мне было велено напоить их снотворным. «Это карма», — мрачно заявила Лиля, скривившись от досады, когда Сильвия понесла наши вещи в коридор. «Вчера мы их поили, а сегодня они нас». Я понятия не имела, что такое карма, но предположила, что Тимохина говорит о высшем возмездии. Времени не было. Сильвия вот-вот должна была войти, поэтому задала главный вопрос. «Будете пить? Или сумеете притворяться спящими?» «Второй вариант, конечно». Фыркнул Злобик, осторожно забираясь в плащ, на котором сидел мрачный Марк. «Подвинься, сопля зеленая!» «Куда ты лезешь, шерсть? Не клики же!» Возмутился пушистый артефактор, своими комментариями разбавляя напряженную атмосферу. Мы с Лилей тихо засмеялись. «Наверняка ее понесет Медоуз, а вот тебя...» «Точно, Криста. Предпочитаю подстраховаться. Все-таки я должен остаться незамеченным». Заслышав шаги в коридоре, я резко кинулась вперед и спеленала Эвана и Грегори в одну пухлую гусеничку за несколько волнительных секунд. Напоследок сумела накинуть на лицо Марика капюшон, который закрыл его до самой груди. «Готово!» Фыркнул Медоуз, перешагивая порог детской. «Почему еще девка не спит? Силь, дай мелкое зелье сама!» Лиля, почему-то замешкавшаяся, тяжело посмотрела на меня, прежде чем проглотить снотворное. У нее не было другого выбора. Сильвия не стала перечить приказу Медоуза, хотя выглядела более чем недовольной. Свой гонор драконица проявила, когда Кристиан подался вперед, чтобы забрать Амиру. Она просто не дала девочку, оставив себе. Еще и зашипела, как рассерженная кошка, за что получила от Медоуза нелестная дура. Хотел помочь мне, повернувшись, но я тоже отказала, механически бормоча. «Безопасность детей превыше всего. Безопасность детей...» «Две дуры!» Дракон сплюнул на пол и вышел вон, напоследок бросив. «Тащитесь быстрее! Не дождусь, когда избавлюсь от этих сопляков и от вас обеих!» «Идем!» Фыркнула Сильвия, пропуская меня вперед. Погрузка в 4 мобиля не заняла много времени, как и сама поездка. Я здорово нервничала и все равно умудрилась восхититься красотой столицы ледяных просторов. Лосон выглядел прекрасно в предрассветных лучах. Да, немного пустынно, но величественно и монументально. Машины плавно летели над заснеженной дорогой, не касаясь земли. Лилия сладко сопела на руках Сильвии, открывшей детский конвертик, чтобы девочка не задохнулась. Мне тоже посоветовала проделать это с Мариком, но я побоялась, что дракон выдаст себя, и предпочла не подставлять Сагая. Сделала вид, что не слышу теневичку. Учитывая, что она сидела на пассажирском месте возле водителя, мое игнорирование не приняли близко к сердцу. Кажется, его вообще не заметили. А потом наша процессия выехала на открытую площадь, за высокими воротами которой начиналась территория дворца. Да, того самого дворца, взгляд на который давал понять. Злобик не ошибся. Нам всем действительно хана. Генерал Сейш Сагай точно теневик. Один из пятерки основателей ордена и фактически возможный лидер всех теневиков. Но зачем ему это? Не находил логики мой разум. Тоже ради власти? Но так у него ее предостаточно. Нет? Месть? Вроде мести к роду Адари этот дракон не испытывал. Хотя я толкового вопроса так и не успела задать. Ни по мотивации лорда Мордреда, ни о том, кого заменил Даймон, дядюшка Эвана. А ведь это не менее важно. Так может случиться, что тот основатель и есть тень. Только он, например, уже умер. Я тяжело вздохнула, разглядывая заснеженный парк столичного дворца, на территорию которого мы въехали. Ох уж эти секты! Поскорей бы уже выйти из драконьих дрязг. Я и так сделала много. Детей спасла, боевикам мастер-класс на допросе показала. Вашу ж мать! Где моя награда? Посмертную отказываюсь принимать. Выведите меня уже отсюда. Дальше шпионить не желаю. Какая-то тихая паника охватила меня. И было с чего. Вокруг замка стояли суровые стражи в серебряных латах. Драконы-воины, которых обойти не представляется возможным. А самое ужасное – это мелкая сеть магического купола, раскинутая невидимыми для простого глаза нитями. Это настоящая западня, и я только что сама въехала в нее. «Выходи!» Сурово приказал Медоус, резко открывая дверь, не успела наша машина остановиться. «Быстро следуйте за мной!» Промозглый мороз не успел ущипнуть за нос, как меня уже вели вперед в окружении четырех стражей. Мы вошли через черный ход. Да и вообще наш подъем не коснулся парадных лестниц, поэтому восхититься красотой замка не получилось. Да и настроя на это никакого не было, если уж быть совсем честной. Сильвия несла лилию с невозмутимым лицом. Только ее взгляд был напряжен, а губы сжаты в тонкую линию, выдавая недовольство драконицы. «А ей что не так? Почему она злится? Злится же!» Я была вся на нервах. Даже спокойное сопение Амира казалось напряженным фоном для нашего путешествия к неизбежному, которое вот-вот обретет новые краски. Пользуясь служебными лестницами, мы достигли пятого этажа и свернули в довольно мрачное крыло. Не берусь говорить, какой части света оно принадлежало. Главной особенностью его было сумрачное, достаточно плохое освещение. А от пустых рыцарских лат, стоящих на каждом повороте, меня бросало в жар. Казалось, что внутри этого набора элитной, но все же жести, прячется кто-то хитрый и злой. Когда стражи, наконец, остановились у неприметной белой двери и открыли ее, содержимое гостевых покоев порадовало меня добротной мебелью, высокими окнами почти во всю стену, чистотой и свежестью гладких белых простынь и мягким заревом рассвета, одним этим указывая на принадлежность этого крыла восточной стороне света. Не детская, но две полуторные кровати и маленькая кроватка для Марика. «Оставьте нас!» — приказала Сильвия, осторожно укладывая спящую Лилиану на крайнюю кровать, как только высокие воины с невозмутимыми лицами внесли последнюю сумку с нашими вещами. Стражи послушно удалились. Медоуз тоже хотела последовать за ними, но драконица насмешливо усмехнулась. «Куда собрался, муженек? Ты забыл, что эта человечка вообще-то твоя жена?» «Но я думал, что... Она же была взята, чтобы...» «Видимо, все-таки из нас троих, дурак ты!» Сильвия засмеялась. Ее насмешливое наблюдение прозвучало достаточно риторично и грубо. «Ты взял эту девушку перед сливками Лоссона. Алло, теперь, пока великие игры не закончатся, ты будешь всегда рядом с ней, так сказал господин». «У меня своя госпожа!» Будто малое дитя сбрыкнул Медоуз. «Еще непонятно, чей приказ главнее». «Вхах!» Смех Сильвии стал громче, но девушка вспомнила, что за ее спиной спит ребенок, и быстро сбросила с себя искусственный флер веселья. «Как удобно ты вспоминаешь о наставнике, когда принуждал человечку к интиму, что-то об этом предпочел забыть!» «Поделись, мне интересно, как именно тебя накажут за нарушение запрета?» «Не твоего ума дело!» — окрысился дракон, багровея от злости. «Все ты виновата, если бы...» «Если бы ты держал своего червя в штанах?» Ловко перевела обвинение Медоуза на него самого. «То никакого наказания не было бы!» «Червя?» «Червя!» Я глубоко вздохнула. Надо было это как-то остановить. Эти двое, по-моему, так увлеклись, что совершенно забыли. Они здесь не одни. Но как это сделать, когда мне отведена роль послушной куклы? «Что здесь происходит?» Тихо спросил мужчина, вошедший до ужаса незаметно. «Господин?» Тут же уважительно поклонилась Сильвия, склонившись чуть ли не до пояса. «Ваша светлость!» Медоуз тоже побледнел, резко теряя все свое возмущение в одно краткое мгновение. Я осталась стоять с Эваном и злобиком на руках, замотанным в черный зачарованный плащ. Светлость, да. Но даже если бы Крис не обозначил титул вошедшего, я бы без подсказки угадала в статном, мощном посетителе хозяина дворца, — подумалось мне. «Сильвия, твои покои соседние, справа. Крис, твои слева. Это решение мое и леди Ананты. Пока дети не будут возвращены их родителям, вы за них отвечаете головой. Девушка...» Отец Эвана посмотрел на меня сверху вниз, и в этом взгляде не было ни высокомерия, ни презрения, свойственного его расе. Только одна усталость. «Кристиан, еще раз тронешь девушку, я сам лично займусь твоим наказанием. Будь уверен, пережить его тебе будет не по силам». Лицо генерала Негреша посуровило настолько, что я почувствовала озноб, пробежавший по моим ногам. «В ордене не место насильникам и извращенцам». Сильвия слегка приподняла подбородок, и я уловила во взгляде теневички неприкрытое восхищение. Сама же насчет слов генерала не питала ложных надежд. «Насильникам и извращенцам нет. Зато похитителям детей и убийцам, пожалуйста, забавная градация морали». Словно подслушав мои мысли, Мордред Сейш-Сагай посмотрел на спящую Амиру и с силой стиснул зубы, будто картинка спящей девочки крайне раздражала его взор. «Где мальчик?» — сухо спросил мужчина. Я вся похолодела от страха. А потом меня бросило в жар, когда ледяной генерал снова посмотрел в мою сторону, только чуть ниже, на сверток, где отчетливо чувствовало напряженное тело сразу двух шпионов. Кажется, у меня на лбу пот выступил. «Покажи!» Нахмурился Мордрец Сейш-Сагая. Пока я пыталась контролировать свое дыхание, чтобы не выдать жуткое волнение. Если они увидят Грегори, мы пропали. Вся наша конспирация полетит коту под хвост, как бы по-дурацки это ни звучало. «Сильвия, помоги ей!» Драконица очень ловко забрала у меня ношу, даже не заметив сопротивления. Положила куль на вторую кровать и стала быстро разворачивать плащ. «Думай, думай! Всеедины, что же делать?» Удушающее чувство полного провала, выхода из которого я не видела, накрыло меня с головой. «Три дракона — это слишком много для ментальной атаки! Я не смогу охватить такой объем внушения!» Сильвия быстро работала руками, разворачивая один слой за другим. «И Лилия спит! Это какой-то кошмар! Один, два, три...» Я зажмурилась, готовясь к сокрушительному разоблачению. Но прошла секунда, вторая, третья, и ничего. Приоткрыв глаз, прерывисто выдохнула. Марик мирно спал в теплом одеяльце. Один. Злобика нигде не наблюдалось, и я покачнулась от облегчения, чувствуя, как ушедший из-под ног мир возвращается обратно. А потом вздрогнула. «Эй, а где Грегори? Куда он делся? Ведь конвертик в моих руках не колыхнулся ни разу!» Нервно сглотнув, принялась осторожно шарить глазами по комнате. Только осторожно, чтобы не вызвать подозрительность. Никаких признаков белого кота с приплюснутой мордочкой обнаружено не было. А потом так и вовсе началось что-то за гранью добра и зла. «Странно», — пробормотал лорд Мордред, пристально высматривая что-то в черноволосом дракончике. Шумно вздохнул, широко раздувая ноздри. «Нюх у драконов не особо острый», — вспомнились мне выкладки из книг по драконологии. «Это у двуипостасных зрение острое. Они с высоты 100 метров способны мышь разглядеть, а вот нюх...» «Стоп!» Пылающий жар сошел с лица в один миг, когда я вспомнила вчерашнюю информацию у Медоуза о том, что отца и тетку Мордреда родила кровавая герцогиня Вивьена, которая питалась за счет крови людей, а потом и драконов. Неужели он чувствует в Марике Эвана благодаря новым родовым способностям? Но как же Иллюзор? В его сердцевине содержится кровь побратима Эвана. Устройство работает так, что определить подлог невозможно. Так вроде говорил артефактор. Пока этот шквал мыслей омывал мою панику изнутри, бросая то в жар, то в холод, генерал Сагай выпрямился, откинул взглядом всех присутствующих и крепко стиснул челюсти. Как будто опомнился, что находится в комнате не один, и это понимание не позволяет высказать ему свои мысли. Хотя, на минуточку, Сильвия Кристиан из его ордена. Что бы ни посетило голову генерала, он оставил свои мысли при себе. Отец Эвана лишь позволил себе усмехнуться, насмешливо глядя на Марика, после чего осторожно укрыл ребенка одеяльцем и повернулся ко мне. «Этот малыш ни в чем не должен нуждаться», — удивил меня мягким приказом мужчина, хлопнув по плечу так, что я чуть присела. Ноги безумно дрожали. «Хм, мой сын умеет удивлять». «Что происходит?» «Сильвия, распорядись подать завтрак через полчаса. Дети скоро проснутся». «Да, ваша милость». «Лорд Медоуз, идем на совет. Пора и поработать. Что касаемо девчонки, распорядись о нарядах для своей пока еще жены. На открытии великих игр и на протяжении всего состязания человечка должна блистать на балах. После разведешься с ней. Я прослежу лично, чтобы девушка осталась с достойным вознаграждением за свою работу, и чтобы воспоминания об этом периоде времени остались у нее самые безопасные. Не легче было бы своей наставнице это предложи? Хмыкнул Мордред, казалось бы, с улыбкой на губах, хотя глаза его в этот момент стреляли ледяными иглами. И я посмотрю, что она с тобой сделает. Медоуз нервно сглотнул и, кивнув, поспешил выйти вслед за Сильвией. Мне жутко хотелось крикнуть Кристиану в спину: «Не оставляй меня с этой ледяной глыбой!» Уж очень генерал Сейш Сагай наводил на меня ужас. Глядя на него, я даже на миг подумала, что в свои 15 лет этот мужчина легко мог укокошить представителей рода Адари, если те вздумали бы перейти ему дорожку. Зря я сомневалась. Убийственные эманации властного превосходства, идущие изнутра мужчины, буквально заставляли меня задыхаться рядом с ним. «Мордред Сейш Сагай — опасный враг!» кричало восприятие, не позволяя себя обмануть доброй улыбкой и мягкими морщинками вокруг глаз. «Вытяни шею, и он тут же вцепится в тебя! Даже не сомневайся! Один из пяти, возможно, тень!» «Не бойся меня!» Вдруг протянул дракон, останавливаясь возле двери и оборачиваясь, когда я почти выдохнула с облегчением. «Выполняй свою задачу, а я буду стараться выполнить свою. И да поможет нам всеединый!» За генералом закрылась дверь, и я застыла в нерешительности. «Это что сейчас было? Эмоциональные качели продолжают набирать обороты? Хорошо, хоть убивать вроде как не собираются. Или это все пыль в глаза?» В моей голове лихорадочно метались мысли. Я вздрогнула, когда синяя штора колыхнулась, выпуская белого кота из своего укрытия. Как он вообще там оказался, я понятия не имею. Быстро прошуршав неприметной тенью, Злобик расставил по углам комнаты свои бесценные артефакты, подавляющие не только шум, но и возможные сигнальные маячки, которых здесь однозначно навешано не в одном количестве. «Готово!» — отчитался Грегори, и Эван тут же сел, забавно хмуря маленький носик Марика. «Эванушка, чего это твой отец тут намолол? С каких пирогов ты его удивил?» Марик поморщился еще больше. «Простите, ребята, я до последнего надеялся, что отец не состоит в ордене. Думал, нашу подмену никто никогда не вычислит. Но вы вчера сами слышали. Моей прародительницей является вампирша из другого мира. Именно она наделила род Сагая ментальными способностями. Но помимо этого, любой из нас чует свою кровь. Родную. Но он тебя не раскрыл?» Растерянно пробормотал Злоб, пока я запирала дверь на ключ. «Слава богам, драконам нет. Он всего лишь подумал». Эван досадливо потер двумя пальцами переносицу. «Подумал, что Лилия родила Марика от меня». Круглыми глазами я и Грегори бросили взгляд на спящую Амиру. «Хорошо, что моя буйная спит!» Хмыкнул Злобик, вытягивая лапки и укладываясь на голубом покрывале серебристым отливом. А то импатка легко спалила бы нашу контору. И можно считать миссию проваленной. Пуф! Родила от побратима истинного. Пуф! Это прям триллер какой-то. Я не особо поняла формулировку фамильяра Тимохиной, но точно ничего хорошего она в себе не несла. «Ладно, давай-ка раскладывайся, красотка!» Зевнул кот, ныряя под одеяло и двигаясь в получившемся тоннеле ближе к изголовью, чтобы его не было видно. «А я пока посплю, будто и ночи не было, весь на кипише. Как Лелька проснется, разбудите меня! Эван, прикрой!» Дракон в детском теле подтянулся к подушкам и невозмутимо прислонился так, чтобы Грегори не было видно. Мне ничего не оставалось, как обратить все свое внимание на саквояжи. Учитывая, что среди вещей были припрятаны две магические сумки, в которых я спрятала свои усилители-накопители и спрессованные ферментированные препараты, эту задачу считала первостепенной.